Глава вторая. 14 подозреваемых. «Душа вселилась?» — повторил за Протасовым чуть сдавленным голосом Фома Фомич. Как ни старался он сохранить серьезный вид, это ему не удалось. Улыбка коснулась губ. Начальник сыскной попытался тут же вернуть лицу невозмутимость, но промышленник успел заметить легкомысленное выражение. «О, смеетесь!» «А я ведь не просто так спросил в самом начале нашего разговора, верите ли вы в Бога?» — угрюмо глянул на полковника фабрикант. «По правде сказать, я после этой вашей ухмылочки засомневался. Правильно ли сделал, что пришел сюда, да все рассказал?» «То, что вы сюда пришли и все рассказали, это правильно. Но помилуйте, Савва Афиногенович, я не могу понять, при чем здесь вера в Бога?» Глаза начальника сыскной лучились иронией. «То, что вы говорите, — это чистой воды суеверие!» Протасов, уставившись в одну точку, задумался. Плотно стиснутые губы совсем потерялись между усами и бородой. После минутного молчания он кивнул и сухо согласился с фон Шпинне. «Да, это суеверие. Только скажу правду, мне ничего другого в голову не приходит. Когда нет объяснений, есть огромный соблазн свалить все на сверхъестественное вмешательство», — заметил фон Шпинне. «Но я думаю, мы разберемся с вашей бедой. И чтобы попусту не тратить время», — он бросил быстрый взгляд на часы, — «приступим к делу немедленно». «Немедленно?» — Протасов всполошился, вскочил со стула. Ему казалось, нужно куда-то бежать, ехать, а то и мчаться, кого-то хватать, допрашивать. Начальник сыскной понял, что допустил небольшую промашку, и даже не словом «немедленно», а тоном, которым это слово было произнесено. Он сделал успокаивающий жест, попросил фабриканта не волноваться и снова сесть. «Конечно, — начал фон Шпинн примирительно, — ваше предположение, что в игрушку могла вселиться чья-то душа, многое бы объяснило, но...» Фома Фомич замолчал, на его лице не было даже тени иронии. Это выражение должно было доказать гостю намерение у начальника сыскной самое серьезное. «Но мы, полиция, в своей работе не можем опираться на предположения такого рода. Я продолжаю думать, что существует дубликат ключа, которым воспользовался шутник или человек, намерения которого нам пока неизвестны. Я почти уверен, тот, о ком я говорю, находится в вашем доме. Наша с вами задача — поймать его. И даже не столько поймать, сколько разоблачить». «Разоблачить?» — переспросил фабрикант. Сделал он это, скорее всего, механически, но чтобы не возникло недопонимания, Фома Фомич поспешил объяснить. «Мы должны будем застать виновного с ключом в руках возле игрушки. Хорошо, если в этот момент он будет ее заводить, тогда ему уж точно не отвертеться, и придется объяснить, зачем он это делает». «А как же быть со словами обезьяны Протасов Савва «здравствуй»? Ведь игрушка так говорить не умеет». Фабрикант, похоже, не торопился отказываться от мистической версии. «Сейчас я не готов ответить на ваш вопрос», — не глядя на Протасова, проговорил начальник сыскной. «К тому же этих слов никто не слышал», — добавил он после паузы. «Как никто? А я?» Глаза фабриканта вспыхнули недовольством. «Никто, кроме вас», — поправился фон Шпинне. «Но довольно об этом. Отринем домыслы. Устремим наши взгляды на факты. Чтобы разобраться, мне понадобятся некоторые сведения». «Какие?» «Расскажите обо всех домочадцах». «Про лакеев тоже?» — спросил несколько озадаченный промышленник. «Нет, только о тех, кто сидит вместе с вами за обеденным столом». «Ну, Фабрикант осторожно, чтобы не испортить прямой купеческий пробор, пригладил седые волосы. «Помимо жены, Арины Игнатьевны, со мной живут все мои дети. 4 сына и 2 дочери. Они могли бы жить и отдельно, но я считаю лучше, когда все вместе. В одиночестве недалеко и до беспамятства». Он замолчал, внимательно посмотрел на фон Шпинна. Как показалось последнему, даже немного подался вперед. «Вы думаете, кто-то из них заводит обезьяну?» «Сейчас рано говорить об этом. Единственное, что нам известно, обезьяну заводят. Но мы отвлеклись. Расскажите о ваших сыновьях. Самый старший — Николай. Он у меня женат на Екатерине Прилукиной. Семья хорошая, но дочка у них туда-сюда. Упомянув о невестке, Протасов недовольно поморщился, точно откусил чего-то невкусного, лежалого. Начальник сыскной понял. Выражение «туда-сюда» не отражает истинного отношения ситца-промышленника к жене сына. Настоящие чувства отец прячет глубоко в душе. Тем не менее, Фома Фомич решил расспросить о Екатерине подробнее. «А вы недовольны невесткой?» — проговорил он без видимого интереса, как бы между прочим. «Ну, не то чтобы недоволен, а так, сомнения у меня». «Какие?» «Сомневаюсь, что пара она моему Николаю». Вот как? Отчего же вы не воспротивились женитьбе?» «Да ведь я сам и сосватал ему эту Прилукину. Родителей давно знаю, люди уважаемые. Ну, а дочка... Ну да ладно. Теперь уж поздно мотнёй трясти. Что сделано, то сделано. Пусть живут. Внук растет. Расскажите о Николае». «Ну, он сам по себе человек неплохой. Спокойный, рассудительный. Никогда лишнего не скажет. А вот то, что влиянию он может разному поддаваться, этого я раньше не замечал. Вот. Теперь же вижу. Катька, ну, невестка, вертит им, как хочет. А он слушает и делает, что она ему подсказывает». Старший Протасов опять с сына Николая перескочил на невестку. Со слов промышленника получалось, если кто в чем и виноват, то, конечно же, Екатерина. «И что же она ему подсказывает?» — спросил фон Шпинне. «А то! Уходить, мол, говорит, надо из отчего дома. Велит ему, Николаю, долю требовать у меня, да свое дело заводить. Вот что негодяйка делает». «А вы?» — поинтересовался начальник сыскной, зная наперед ответ Протасова. «Я против. Рано ему еще дело свое заводить. Пущай ума поднаберется. Я ведь вижу, как он с порученной работой справляется плохо. Долю в раз развалит. В этом можно даже не сомневаться. Я ему все это объясняю, а он, когда сидит рядом со мной, вроде понимает, головой кивает, а на следующий день снова старую песню заводит. Катерина ему за ночь всю душу наизнанку вывернет, вот и ходит сам не свой. Стало быть, если вы вдруг умрете, это на руку не столько вашему старшему сыну, сколько невестке?» «Умру?» Лицо промышленника посерело и задергалось. Он ухватил бороду и принялся ее мять. «Ну, все мы смертные. Одни раньше, другие позже». Говоря эти слова, начальник сыскной не сводил пристального взгляда с Протасова. Фабрикант сидел на стуле, как на раскаленной сковороде. «Итак, если бы вы вдруг умерли...» «Катька бы порадовалась. Тогда бы они развернулись». «Я правильно понимаю, если у вас в семье есть враги, то это прежде всего ваша невестка Екатерина?» «Нет», — отрицательно мотнул головой Сава Финогенович. «Она мне добра, конечно, не желает, но чтобы врагом быть, для этого сила нужна, характер, а у нее нету. Баба». Начальник сыскной удовлетворенно кивнул и спросил: «Как зовут вашего следующего сына?» «За Николаем Никита родился. У них разница в 2 года. Но он, в отличие от Николая, баламут. Все нравит в Питер уехать». «Зачем?» «В университетах учиться. Но я ему не верю. Какие там университеты? У него и в гимназии-то все не слава богу было. Учился плохо, с горем пополам закончил. Экзамены сдал только благодаря мне. Я старался. Учителей умасливал. А в Питер потому ехать хочешь, что есть у него там зазноба одна. К ней вот рвется». «Зазноба? Кто такая?» «Да соседка наша, Глашка Кирсанова. Уехала туда, а теперь вот письма ему пишет. Зовет, чтоб приезжал. Но я не пускаю. Фу, еще чего. Куда он поедет? Ума нету. Людей только смешить», — раздраженно проговорил Протасов. «А кто ваш третий сын?» «Андрос. Это художником быть хочет. Все рисует что-то у себя на чердаке. Тоже в Питер просится. На художника учиться». Глаза у фабриканта подобрели, но лишь на мгновение. после чего сделались еще суровее, чем были. — А его почему не отпускаете? — Да я бы отпустил, но тогда и Никиту отпускать надо. А кто делом-то семейным заниматься будет, а? Кто? — Старший и младший, — сказал начальник сыскной. — Ну нет, старший, я вам уже говорил, ломоть отрезанный. Катька рано или поздно заморочит его, убежит он с ней куда-нибудь. Я о том, что дело ему передам, даже мысли не имею. Младший, Сергей, молод еще, ему учиться надо. Да и чувствую, нет в нем коммерческой жилки. Созерцательный он какой-то. Да и сыновья у меня, хоть оно и нельзя так говорить, никуда не годятся. Вся надежда на внука. Ну, а дочери? Попытался полковник отвлечь Протасова от грустных мыслей о сыновьях. Дочери? Ну, а что дочери? Старшая, Агриппина ее зовут. Богомольная сильно. Как бы в монастырь в скорость не запросилась. А младшая, Глафира, это замуж хочет. И не за такого человека, у которого там намерения серьезные, а за одного вертопраха. Ну, я, понятное дело, против. Так она меня пугает, что в девках останется и закончит жизнь свою вековухой. А меня не напугаешь. Я пуганный. Пусть, говорю, вековухой. Пусть. Зато денежки в целости и сохранности останутся. А так пустит их этот твой на ветер. А потом и тебя бросит. Она ведь у меня не шибко красавица. Ну, Агриппина так красивая, спорить не буду. А это... И в кого она только пошла? Вроде как и не нашего рода. — Ну, я надеюсь, вы эти сомнения ей самой не высказывали? — спросил фон Шпинна. — А чё же высказывал? Я в себе долго носить не могу. Если что не так, сразу об этом говорю. — А кто еще живет в вашем доме? — Еще? Ну, три приживалки. Ну, я вам про них уже говорил. Две старые за 60, а третья помоложе. — А как их зовут? — Вам имена или... — Имена. Полковник подозревал, что едва ли фабрикант вспомнит фамилии приживалок. Марья Потаповна, Пелагея Семеновна и Руфина Яковлевна. — А которая из них помоложе? — Руфина. — Продолжайте. — Все трое живут в одной большой комнате и почти все время там проводят. Но гулять не гуляют, только к обеду спускаются. Вот и все. Что вы можете сказать о них? Да ничего, я с ними не знаюсь. А что за стол пускают, так это уж, извините, традиция такая. Надо заметить, все три женщины тихие, едят мало, за столом не разговаривают, с вопросами ко мне не пристают, ну вот как тени, иной раз даже зло берет. Почему? Да потому что слова от них не услышишь. А какое слово вы бы хотели услышать? Ну, хотя бы благодарность или еще что. С другой стороны, это и хорошо. Пусть лучше молчат, так спокойнее. Протасов поразил начальника сыскной своим непостоянством. Надо полагать, думал фон Шпинна, не сладко приходится его домочадцам. Не просто жить в одном доме с человеком, у которого 7 пятниц на неделе, и не знаешь, которая сегодня. — А еще кто-то живет в вашем доме, или это все? — Нет, еще не все. Живет у меня дядька, двоюродный брат моей покойной матушки Степаниды. Он совсем древний, ему лет 80, а может, и все 90. — Он и не живет, а так, доживает, — заключил Протасов. — Это все? — Все, — кивнул промышленник. — Давайте посчитаем. Итак, вместе с вами... Вашей женой и детьми, получается, 8. Невестка 9. Внук — это 10. 3 приживалки и дядька. А как его зовут? Евсей. И дядька Евсей. Всего будет 14 человек, верно? Верно. 14. Но что это значит? Что это значит? Начальник сыскной подался вперед и после непродолжительного молчания проговорил шепотом. «Кто-то из них заводит обезьяну». «Вы что, подозреваете меня?» — возмутился Протасов. «Я подозреваю всех, даже вашего внука».